колись, давай. Квайз девчонок коварно совратил. Чё это сразу коварно, то есть от совратил не отказываешься? Да ничего подобного, возмущаюсь, коря себя за длинный язык. Тебе, кстати, привет просили передать. Кто? Карина и Оля. Это кто? Хлопает глазами Лакисса. Ах, да, это я так сократил. Коринелли Аланиэль, поварихи из столовки. Так, красотка задумчиво стучит ноготком по зубам. Аланиэль, знаю. Коринелли, да нет, не может быть, чтобы она на кухне делала. Однако да, развожу руками. Сказала, что твоя сестра. Но как? Мальвина потерянно качает головой. Что она такого совершила ужасного? Говорит, что не отказалась от тебя. Сестренка, ноги девушки подкашиваются, и она шлепается попкой на какой-то труп. А-а-а. Подскакивает как ужаленная. Ну вот уделалась. Эх, сеструха, из глаз бегут слезы. Да что происходит-то? Разводит руками молот. Ну подумаешь, в столовке работает. А ты еще не понял? Вздыхаю. А ты типа понял? Ерничает. Не совсем. Но зато я одну закономерность в именах заметил. Какую? Все известные мне имена ангелов заканчиваются либо на Ниэль, либо на Лиэль. Думается мне, что Лиэль это типа дворян. Верхние ангелы, всхлипывает Мальвина. Мы не служим, нам служат. И если для нижних эта работа вполне почетная, то для верхних унижение. Сестренка, а, надо поговорить с Лаки, чешу в затылке. Зачем? Удивляется молот. Мы своих не бросаем. А раз Карина не отказалась от Мальвины, то и Мальвина не откажется от сестры. А значит, ну короче, вы логику поняли. Ик, Мальвина внезапно перестала плакать. Мажор, ты что трахнул мою сестру? Чего? Судорожно озираюсь по сторонам, прикидывая, куда лучше рвать когти. Не было такого. И вообще вы меня воскресили. И может, я про Линеэль говорил. Не ври, с суровым видом надвигается на меня, тыча пальцем. Ты же бабник, ты же на самую красивую бы позарился. А ну колись, да чего колоться-то, не было же ничего. Вот и чего мы его так быстро воскресили. Развернувшись к молоту, грозно смотрит на него, уперев руки в бока. Не десяток секунд позже и мы бы их обоих выдернули. Это как? Спрашиваем хором. Ну я так поняла, ты бы как раз в ней был. Попадас, снова хором. Пойдем что ли, узнаем как там дела у наших, и что с балагуром. Вздыхаю. Ничего, малышка, отвоюем мы твою сестренку у Эдема, обнимает подругу молот. Обещаешь? Лакисса требовательно смотрит на возлюбленного. Что скажешь? Олежка с надеждой смотрит на меня. Спрашиваешь? Усмехаюсь. У меня к ней еще пара вопросов осталось. Я же говорю бабник, смеется Мальвина. Да уж, вот такие у нас тут девушки. Другая бы на пищевые отходы и зашла от того, что, такой как я, к сеструхе подкатил. А это наоборот радуется. Хотя, давайте будем честными, Мальвину нормальной девушкой назвать сложно. У нее в голове не тараканы даже, а здоровенные скорпионы бегают. Радиоактивные. Ну ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Хотя озадачиться стоит, и дело не в том, что Карина крылатенькая, сисястенькая и очень красивая. Она сестра Мальвины, и этого достаточно. А пока, пойдем проверим, как там дела у наших ребят и все-таки выясним, как грохнули балагура. Кстати, плакат Мальвина у меня конфисковала, сказала, что надо внести правки, но обещала вернуть, ибо, как она заявила, прятать такую красоту – преступление. Скромняшка наша, ох, надеюсь, все ограничится короткой юбкой, иначе нас ждут постоянные конфузы. Ну не способно одеяние на картине удерживать все богатство внешнего мира нашей сумасшедшей Лакиссы. А вот и площадь перед местным муниципалитетом. Везде валяются трупы. Правда, не в таком количестве, как на месте моей эпической битвы. Но похоже, парни завалили вообще всех, до кого добрались. Надеюсь, Лилю не грохнули. Мне ее еще допросить надо бы. Ня-я-я, живой. И на меня бросается рыжая нека, которая, повиснув на шее, принимается лизать мне уши. Это что у нее такой фетиш? Ня-я-я. И вот тут меня уже сбили с ног. Еще одна дурная девка, но на этот раз с белыми волосами, тоже пытается лизнуть что-нибудь. Спасите. Пытаюсь вырваться из цепких лапок. Да отдайся ты им уже, ржет подошедший балагур. И что интересно, после этих слов обоих нек просто, как ветром сдуло. Вот только были тут, валяли меня по земле и все разом испарились. Прямо мистика. Ты поговори еще, фыркаю. Как тебя грохнуть-то умудрились? А тебя, усмехается этот паразит. Меня истыкали стрелами, искололи копьями, порубили мечами и топорами, загибаю пальцы. Однако, момент с тем, что я сам себе пузо распорол об штырь, решил не упоминать. кому это интересно. Однако продолжим загибать пальцы. Еще я, кажется, видел у кого-то булаву. Также меня взорвали взрыв алхимом. Точно помню, что горел. А под конец, меня одна дамочка приложила магией. Ну и накрошил я человек 50, наверное. Подтверждаю, кивает молот, очень похоже на то. КХМ. Балагур оглядывается на подошедшего листика, как бы ища поддержки. Но, увы, не в тех краях он помощи искал, а его просто баба магией приложила, ржет наш сапер. И что перо ангела все-таки не работает? Сокрушаюсь. Работает, смеется молот. Мы... Почему так долго? Этот дебил умудрился в болоте утонуть. В смысле? Аж рот открываю от удивления. Он же на лодке поплыл. Да ты понимаешь, чешет в затылке балагур. Оказывается, это поселение не захватили не только потому, что вокруг болото. Тут, оказывается, еще и крокодилы водятся. Откуда в болоте крокодилы? Ну хорошо, смущается Вован, при этом еще и землю носком ботинка ковырять принялся. Это была лягушка, но размером с крокодила. Мля. Прикрываю глаза ладонью, чтоб не видеть этого раздолбая. Тебя лягуха грохнула? Не-е-е. Я утоп, вздыхает Вован. Чуду-юду эту я все-таки завалил, но, разводит руками. Мдя-я-я, ты реально чудо-юдо. Но все равно, что-то долговато вы. Ты же не час там воевал с лягушонком. Малюсеньким таким. Молот тут же показывает пальцами размер. Сантиметров 5. Да там крокодил был целый. Возмущается балагур. Ладно, все с вами понятно. Стебетесь над боевым товарищем, а я, между прочим, чуть с концами не сгинул. В смысле, перо же сработало. Сработало, соглашается Вован, и закинуло меня. Угадай куда, только не говори, что снова в болото. Именно, балагур вскидывает руку со сжатым кулаком. Представляешь, до берега жалкие 5 метров, а я по горлышко. За какую-то кочку ухватился и все. Тянуться, кочка тонуть начинает. В общем, патовая ситуация. Выходит, перо ангела не панацея, хмурюсь и тру подбородок. И как ты выбрался? А я бы и не выбрался, если бы не пух, сплевывает на землю. Нашел меня, листика за собой притащил. Спас, короче. Кстати, где пух? А, пух, пух, ты где? Пух. Начинаю озираться по сторонам, а сердце, будто ледяной водой окатили. Вот я тварь позорная. Ведь еще в тот момент, когда меня воскресили, должен был подумать об этом, ибо он первым должен был найти меня. Да в порядке он, выставляет перед собой руки балагур, при этом отодвигаясь мелкими шажками. Наверное. Что значит, наверное? Хватаю Вовку за грудки. Ты понимаешь, что раз он не здесь, значит в беде. Где ты его последний раз видел? Когда меня убили, сипит балагур. Отпусти, крокодил не сожрал, так ты добьешь. Извини, отпускаю ворот. С чего ты решил, что он в порядке? Тоже начинает озираться. Ну трупа-то не было рядом. Ох, мля-я-я. Чё стоим-то? Искать надо, вдруг он где-нибудь в развалинах умирает. И развернувшись, бросается бегом вдоль одной из улиц. Естественно, мы все следом рванули. А когда пробегали мимо административного здания, из-за угла выскочили две кошки, белобрысая и рыжая. У них хороший нюх, долбанула себя в сись куфри. Мы поможем. Хотел было послать их, ибо у меня и самого с обонянием все в порядке, но делать этого не стал, так как сообразил, что девчонки, наверняка, умеют лучше пользоваться тем, что дала им природа, да и мне бы не помешало потренироваться. На блуждание по развалинам убили почти полчаса, такое ощущение, что пух тут гонялся за одной блондинистой магичкой. В результате выбрались на окраину города, и след отчетливо указывал на то, что пух погнался за этой хитрой стервой в лес. Рраф, рраф, раздается требовательное где-то впереди. Всей гурьбой устремляемся вперед, под сень деревьев. А вот и наша пропажа. Бредет покачиваясь, шерсть слиплась от крови, а на хребтине тело. Пух, взвыв в один голос, бросаемся на помощь этому обормоту. Скинув мертвую магичку со спины песика, принимаюсь осматривать это чудо, которое, поскуливая от боли, все равно пытается лизаться. Несколько подпалин, местами вырванный с мясом мех и несколько порезов. Пушистик, ну хватит, лежи спокойно, меня и так тут, две дурные девки, чуть насмерть не залезали. Рраф, строго глядя на сидящую рядом, на корточках, лику, возмущается пух. Дескать, что за фигня, кто это разрешил без него меня лизать? Бедная нека аж подпрыгнула и, приземлившись на 4 конечности, на всякий случай спряталась за Мальвину. Так, дайте мне кто-нибудь зелье здоровья. Пух, скажи, а-а, рраф. Короче, просто открой рот. Кхарра. Чхи, ну вот половину пролил, возмущается Мальвина. Может ему морду зажать, РРР, и гладить, и за ухом чесать, и пузо, РРР, конечно, трясет фиолетовой гривой, это хитрое бестие, только для этого. Ты же знаешь, что я считаю тебя лучшим псом в мире. Клоуны, вздыхаю, пытаясь залить еще одну порцию зелья в это пушистое чудушко. Пух, это ты где так в крови уделался? Не похоже, что эту, кивок на труп, так потрепал, хотя и она тебе нехило всыпала. Рав, возмущается Пух и, посмотрев на труп, фыркает. Не факт, Балагур машет перед своим лицом пятерней. Наш героический пес, нехило так вражин положил, пока воевали. Так что если и зацепила она его, то разве что разок. Рав, Пух одобрительно кивает Баларугу. Дескать, да я такой, продолжай. Ладно, подвигами потом похвастаемся. А ты молодец, Пушистик, молодец. Нет, хватит лизаться, ты же грязный. Фу, прекрати. Да-да, я тебя тоже очень люблю, но не лежись. Иди вон, не облизывай. Не хочешь? Ну тогда пошли хабар собирать, пока не спер никто. Кстати, по поводу хабара. Узелок с рудой нашелся там, где я его оставил. И убедившись, что никто не подсматривает, отозвал в сторонку молота, чтоб всучить ему на сохранение, наказав беречь как зеницу ока. Естественно, шепнув, что это, и предупредив, чтоб не распространялся. Те же неки пока не заслужили моего доверия. К сожалению, у самого меня проблемы с карманами. А в единственном целом я обнаружил пучок перьев, что все-таки надергал у бывшего мужа Мальвины. Не выкидывать же, а вдруг пригодится? Сомневаюсь, что Эдем отдаст нам за них целого ангела. Я про Карину, если кто не понял. Но что-нибудь полезное, наверняка, можно вымутить. Что же касается местного населения, то неки утверждали, что несколько человек здесь вполне нормальные ребята. С бандитами воевали, людей у них уводили. Но если честно, для меня не аргумент. Для себя старались. Работать то кому-то надо. Так что, воскрешать никого не стали. И Лилю в результате тоже грохнули. Пусть валит на перерождение. Но перед этим узнали у нее, где рудник. И по поводу магички поинтересовались. К счастью, она тут одна такая. В смысле, в поселении этом. Знаете, какой я урок извлек из всего этого? Магов надо валить в первую очередь, а то устанешь такой, а тебе бах по башке, и поминай, как звали. Да уж, надо как-то поторопить Молота и Фарина с их идеями, а то враги припрутся, а нам их встретить нечем. А что можно ожидать от прокачанных магов, с большим арсеналом заклинаний? Да кто его знает, уверен я только в одном, мертвый маг вызывает меньше опасений. С этим все понятно, это дело будущего. А пока остается только провести тотальную зачистку, и можно считать, что тылы обезопасили. Глава 18. Что? Что вы сделали? А ну повтори, брызжет слюной Степаныч, стиснутый в могучих объятиях молота. Но я на этот крик души только отворачиваюсь к окну, наблюдаю, как новые хозяева обживают крепостью портала, превращая ее в полноценный храм. Что-то там носит, тележки катают, идиллия. А у нас тут... Один отдельно взятый прапор тянется ручками к моей хрупкой шее. Вот как чувствовал, что Степаныч буянить будет, потому и приказал Молоту и Балагуру держаться рядом с ним. Так что когда тот вскочил из-за стола, Алижа оказался тут как тут, а Балагур с умной миной на лице, начал разматывать веревку, и с прищуром принялся отмерять от нее кусок. «Мажор, ты охренел? Мифриловый рудник, а ты его взорвал!» «Не ори!» Обернувшись, окидываю взглядом комнату, которая по договору с Эдемом принадлежит нам. Не рудник, а только вход. Листик на этот раз все сделал красиво. Эй, что значит на этот раз? Возмущается Антошка, даже переливать жидкую взрывчатку перестал, из стандартной бутылочки в какую-то мензурку. Где только нашел такую? Листик, а ты можешь свои опыты в другом месте проводить? Лаки даже нож убрал в ножны, прекратив чистить ногти. Угробишь всех, кто тебя потом воскресит. Спокойно, все учтено, отмахивается наш маньяк-сапер. КХМ, Листик и правда, свалил бы ту куда подальше, беспокойство Лаки передается и мне. Да вы обалдели? Степаныч пытается вырваться, но не тут-то было, Балагур уже связывает ему ноги. Да что вы творите-то? Мальвина, дочка, ладно эти дебилы, но ты-то куда смотрела? А это нормально, что он так кричит? Интересуется девушка. Вдруг кто-нибудь услышит? Ой, прапор судорожно начинает оглядывать. Да все, отпустите меня. Балагур, я тебе что, конь, чтоб меня стреноживать? Это невозможно, Лаки неожиданно зевает. Чтоб стреножить, надо 4 ноги для начала, а у тебя 2, значит, хм, содноножить. Вот, нет такого слова, смеюсь. Ладно, отпустите вы уже Степаныча, ты же успокоился уже, дед, объяснить дашь? Ладно, жги, все просто. Пока есть рудник, его кто-нибудь может найти, а разрабатывать нам его просто некогда, да и некому. Пленников загнать туда надо было, вместо того, чтобы зачищать всех. Сев на стул, прапор нервно наливает себе чая, а охранять их кто будет, усмехаюсь. Кому ты настолько доверяешь? Степаныч обводит взглядом всех присутствующих, останавливаясь на Пухе. Последним в нашей компании их посвященных в тайну рудника, Раф, дед, тебя только что послали. Криво усмехаюсь. Да я и сам понял, вздыхает тот. С такой стороны я на проблему не смотрел. Но ведь это же мифриловая руда, хватается за голову. Вот именно, соглашаюсь. Сейчас мы интересны только воронам, у которых отжали территорию. А представь, если инфа просочится в мир за пределами долины, и пусть даже охрана не даст никому сбежать. А сами охранники, тут по пьяни похвастался, там за звонкую монету продал и все. Нас просто сметут, мы пока не готовы бодаться со всем миром, а что, когда-то будем, бурчит прапор, уже начавший понимать всю тяжесть нашей ситуации, да легко, усмехается молот, мы с Фарином за эти 3 дня, что парни возились на болотах, успели все вывести из его заначки, кое-что полезное нашли в заболотном, так что первую партию бандитов мы отобьем без проблем, первую, это хорошо, Лаки вновь достает нож и начинает что-то там делать со своими ногтями, а потом что, ну калаши я вам не обещаю, чешет в затылке молот, но пушки будут, тут все во время упирается и в умелые руки, а так, листик, скажи, активировать твою взрывчатку без пробки детонатора можно, без детонатора нельзя, качает головой сапер, без пробки можно, поясни, да что пояснять, на пробке нанесен рисунок, запитан маной, вот и весь детонатор, есть простые на одно действие, разбил бутылку и все, взрыв, есть на время, там бутылка не бьется при ударе, есть универсальные, но у нас нет магов, которые это могут сделать, плохо, чешет на этот раз лоб молот, мага у нас нет, значит облом, а так была у меня идея, как ружье собрать, но как говорится, без капсюля нет патрона, разводит руками, да беда, тянет опять что-то переливающий сапер, листик, а я все стесняюсь спросить, какого хрена ты делаешь, вот реально достал уже со своими экспериментами, как на пороховой бочке сидим, эдак взорвет как-нибудь нам всю крепость, и останемся без штанов, а если храм, так еще и с дядюшкой потом проблем не оберемся, я, озирается по сторонам, так я это, основы для гранат мучу, я тут в заболотном кучу мензурок нашел, будут сердцевиной, это, если бутылка стеклянная, много взрывчатки надо, чтоб толк был, а для гранаты не надо, обмажу глиной, камешков приложу, тряпочками обмотаю, нормальная бабаха будет, надеюсь, на уровне РГД-5, но это еще проверять надо, по-хорошему, обжечь бы глину, но я не умею, а детонаторы где возьмешь, удивляется Степаныч, тут же пробки он стандарта не подойдут, это проблема конечно, листик тягостно вздыхает, но с другой стороны, гранату на удар все равно не поставишь, глиняный корпус по-любому не разобьется, так что по старинке, активация на 4 секунды, был бы маг, можно было бы с регулятором времени сделать, как на стандартном взрыв алхиме, так стоп, выставляю перед собой руки, листик, морда твоя протокольная, ты же сказал, что без мага вообще нельзя детонатор сделать, почему, хлопает глазами, я сказал, универсальные нельзя без мага сделать, а так-то без проблем, вот же, достает из сумки бутылочку с синей жидкостью, зелье маны, капаешь на рисунок и все, бумс, хрусть, молот со всей дури долбится башкой об стол, и естественно, бедная деревяшка не выдержала, сломалась, мне кажется Илья лишь слегка в бешенстве, ибо чего это он, сурово потерев лоб, поднялся и, выставив перед собой руки, со скрюченными пальцами рванул к листику, бумс, на этот раз голова молота встречается уже с полом, потому что Степаныч успел поставить ему подножку, а балагур подтолкнуть в спину, а затем еще и сверху навалиться, обалдел, у него же взрывчатка, листик, а ты свали от греха подальше, пока тебе не напинали, рычит прапор, а ну отставить балаган, рявкаю во всю мощь командирских легких, балагур, свали с молота, Мальвина, да перестань ты тянуть балагура за ногу, а если он брыкнется ненароком, молот, сел быстро, листик, падла, убрал все взрывоопасное, Степаныч, прекрати ржать, Лаки, хватит точить ногти, ты так скоро с культяпками останешься. Убрал нож, а я-то тут при чем, недоумевает этот тип, даже не двинувшийся с места, во время этой свалки. Я же ничего не сделал, вот именно, тебе что, на все плевать, ну хочешь я листику втащу, вопрошает, все-таки убрав нож в ножны. Не надо, отмахиваюсь, я ему сейчас сам втащу, если нормально все не объяснит. Вот что вы такие злые, обиженно тянет Антошка. Я же сказал, что для сложных взрывателей нужен маг. РРР, начинает рычать молот, поднимаясь с пола. Простые, на одно действие, без проблем, быстро заканчивает сапер. Степаныч, есть бумага и что-нибудь писать на ней? Здоровяк недобрым взглядом смотрит на прапора. Есть. Тот, недолго думая, достает из своего суперкармашка лист чистой бумаги и гелевую ручку. Откуда? Удивляюсь. Их же забрали после того, как письма написали. Ну-у-у, отводит взгляд этот пройдоха. Я же и собирал у всех. Так, заныкал одну. Одну, конечно, врет с честными глазами. Ясно, о. А в это время молот уже что-то воодушевленно рисовал на листе бумаги. Затем вопросил у нашего сапера. Сработает? Только если вот здесь будет стеклянная часть, тычет пальцем в рисунок листик. Надо, чтоб было разрушение. Не выдержав, коллективно подтягиваемся посмотреть, что там эти доморощенный художник накалякал. ХМ. Очень похоже на патрон для дробовика. Секция под заряд и под порох. А место, о котором идет речь, это донышко гильзы. Так, молот задумчиво стучит себя по зубам ручкой. А если там будет тонкий металл, а вместо бойка острая игла, чтоб пробивало, надо пробовать, но теоретически должно сработать. Какая прикольная бутылочка, раздается прямо за моей спиной голос Мальвины. Оборачиваемся и видим, что эта неугомонная крутит в руках мензурку, наполненную жидкой взрывчаткой. А ну отдай, грозно рыкает листик. Лакисса, вздрогнув, разжимает пальчики, и стекляшка летит вниз. Хвала моей шикарной реакции, я успел поймать мини-бомбочку у самого пола. Боец, ты охренела. Гневно сверкаю очами. Извините, я случайно. Случайно взяла, прищуриваюсь. Выронила, шаркает ножкой. Я тебя точно выпарю. Молот бьет правым кулаком в раскрытую ладонь левой. Ты только обещаешь, вздыхает красавица. Рав, рав. Народ удивленно оборачивается к пуху, затем с ожиданием смотрит на меня. Что? Развожу руками. Я не уверен, но он считает, что пороть надо молота. За что? Выпучивает глаза Олежка. За то, что не поришь Мальвину, РФ. А девушка надеется, мечтает об этом. Неправда, возмущается Лакисса. Не мог он такого сказать. Согласен, киваю. Про мечты это мое мнение. И ничего я не мечтаю, врет и краснеет Лакисса. Ахахах, ржет молот, хлопая меня по плечу. Жжешь, а ты не ржи, насупленно убираю плечо из-под могучей лапы здоровяка. Чуть не отсушил, паразит такой. Мне уже кажется, что она косячит в надежде, что ты рано или поздно исполнишь свою угрозу. Неправда, возмущается Лакисса, говоря при этом правду. И непонятно, то ли радоваться, то ли расстраиваться. Ибо как ни крути, а если она косячит просто потому, что косячит, с этим придется как-то жить. Эх, выйдите все, командую, кроме молота и Мальвины, Раф и Пуха. Да ладно, возмущается Балагур, тут и так все в курсе, кроме Ваон. Ару, указывая рукой на дверь, даже ножкой топнул. Уходим, уходим. Посмеиваясь, Степаныч тянет за собой Балагура и Листика. А Лаки и сам спокойно вышел. Мальвина, скажи честно, как ты ко мне относишься? Спрашиваю после того, как дверь за парнями закрылась. Открывает рот Лакисса. В смысле, недоумевает молот. А прямом, смотрю на друга. Вот тебя она любит, бывшего мужа ненавидит, с Изи у них дружба. А я, или давай я помогу. При нашей встрече ты меня люто возненавидела, да и сейчас порой, когда я Олега строю, начинаешь ненавистью пыхать, но в остальное-то время как, когда ты не желаешь долбануть мне по башке чем-нибудь тяжелым, вон когда меня оживили, ты же просто счастлива была, значит, должно же быть промежуточное состояние, итак, как же ты ко мне относишься, эй, что за бред, трясет головой Олег, за что Лиска могла тебя возненавидеть, Раф, Пух, фу, Али же не дурак, он просто толстокожий. Раф, не уверен, но надеюсь, хватит стебаться, насупливается молот. Извини, смеюсь, но давай вернемся к вопросу. Мальвина, красота наша большегрудая, колись. Я не могу объяснить, но да, это правда. Иногда я тебя ненавижу, но сейчас куда реже. Объяснить-то я как раз могу, развожу руками. Жил-был молод, сильный, могучий, самый-самый, альфа-самец одним словом. И тут приперся я, и заявил, что главный здесь не он. Так, девушка, шмыгнув носом, кивает, дескать, точно, приперся. Значит, не ошибся, тру подбородок. Так скажи мне, сестренка, как же ты все-таки ко мне относишься? Да, внезапно на лицо Лакисы наползает счастливая улыбка. Что да, хором вопрошаем с Олегом. Я точно так же сестренку Коринелиэль то прибить была готова, то затискать. Ага, то есть типа, как к старшему брату. Довольно кивает молот. Вообще-то я старше, надувает губки красотка. Раф, циц, женщина, будешь младшей сестрой, смеюсь. Вот и определились. А теперь расскажи мне, младшая сестра, почему ты нагло врешь старшему брату? Я не вру. Мальвина, ты же заметила, насколько я тебе доверяю, раз рассказал про рудник, на самом деле это не совсем так. Просто эта неугомонная напоролась на пещеру раньше нас. Мы-то по земле шли, а она сверху заметила. Еще и с охраной подраться успела. Ну как подраться? Они там офигели, когда она свалилась сверху и попытались ее пристрелить. Так что нашли мы охрану поскуливающую и держащуюся за уши. А наша шебутная красотка уже совала везде нос и, соответственно, нашла 5 грамм руды, которые были добыты за это время на руднике. Вот и пришлось великую тайну открыть. А вот тебе еще один секрет. Я всегда знаю, когда мне врут. Спроси у Олега. Ага, так и есть. Тут же подтверждает он, у всех есть какие-нибудь тараканы, так что не парься. Итак, признавайся, хочешь, чтоб молот тебя выпорол, мажор? В голос возмущается молот. Нет, мотает головой Мальвина. А еще сестра называется, огорчено жалуюсь пуху. Раф, ну иногда, не часто, начинает бубнить эта сумасбродная девица, если только ремнем, и не чаще раза в неделю, но можно и два. Что? Алижа судорожно шарит руками вокруг, в поисках стула, обнаружив же он и, просто брякается на него, не чаще раза в неделю, грожу ему пальцем, больше, только если в качестве поощрения, ну там за хорошее поведение, задумчиво чешу в затылке. Мажор, ты что несешь, возмущается Олег, пух, пошли, без нас разберутся, и, насвистывая, направляюсь к выходу. Мажор, какого хрена, слышится возмущенный вопль моего друга, ах да, оборачиваюсь. Сестренка, если этот тип не будет выполнять свои обязательства, ты только намекни, я вопросы его поведения вынесу на общее собрание. Стул, разбившийся о закрытую дверь, подтвердил, что угроза была услышана и осознана. Хи-хи, кто мне скажет, нафига я все это замутил, но на душе прям радостно, пойду что ли, еще кому-нибудь помогу. О, у меня же там Тейл все еще в девственниках ходит, пора его приобщать к прекрасному полу. Хм. Кстати, нам с парнями надо в крепость у выхода из долины возвращаться, но и здесь кого-то для пригляда не мешало бы оставить. Вопрос, кого сюда командировать, а ведь реально надежных людей и нет, не считая, конечно, моих парней. Стоп, у меня же есть профессиональная шпионка, Нифера, которая везде сует свой нос и все узнает раньше всех, но степень ее верности под вопросом, ибо если женщина спит с вами, еще не значит, что она будет вам надежной опорой. А что, заодно и проверим. Если смогут ее жрецы перекупить, значит, нет ей веры. А не смогут, то так себе шпионка, но плюсик к доверию. А вот если перекупит, но при этом она еще и не сменит хозяина, значит, мне повезло заиметь в команду настоящего профи. Во как завернул. Глава 19. Дальше у нас все пошло относительно спокойно. Спокойно, потому что, воевать пока ни с кем, а относительно. Так ведь это же мы. Для начала, я так и не придумал, как направить Тейла на путь истинный. Ну шарахается он от баб. Нет, не думаю, что его девушки не интересуют. Наоборот, глазки горят, слюнки текут, но все равно шарахается. Дескать, грешно. Эх, надеюсь, Нифера что-нибудь придумает. Так то девахи симпатичные у нас есть. Подвалила тут партия из песочницы. А так как наша шпионка осталась в храме приглядывать за частью хозяйства, принадлежащего нам, то ей карты в руки. Из важного могу сообщить, что у нас появилась связь. Да-да, косноязычная, шебутная и пернатая. И нет, это не голуби. Это наши коршуны-хранители наконец-то из песочницы вырвались. Это был еще тот бардак, я вам скажу, налетели всей стаей и как давай обнимашки-целовашки устраивать. Ух, как же я рад видеть своего босика, так бы и затискал, но я мужчина серьезный, так что моей птичке повезло, Выдели бы вы бедного Битка, питомца молота. Он же, первым делом, к своему Олежке кинулся, а попал в цепкие лапки Мальвины. Вот она его и притиснула к своей могучей груди. Точнее зажала между двумя. КХМ. Ну вы поняли. Честно скажу, думал, его спасать придется, но тому, похоже, понравилось. А кому бы не понравилось. Вон как разомлел пернатый. Или это он сознание потерял от недостатка воздуха. А ладно, пусть сами разбираются. Тут почти всем досталось. Девчонки прям с повизгиванием отняли птенчиков у своих парней и принялись их тискать и закармливать. Данной участи избежали только Босяк и Баламут, потому что самые прошаренные выказали свою радость нам с Вованом и резко свалили к пуху за помощью. Теперь вы понимаете, что у нас тут творилось. Нет, хорошо. Представьте себе трех летающих диверсантов, осуществляющих миссию по вызволению боевых товарищей из плена. Под кодовым названием «Хватит нас тискать». А что, я тоже считаю, что иногда нежности прямо через край бывает. Вон тот же пух, как начнет лизаться. Хоть стой, хоть отмахивайся, все равно вся рожа в слюнях. Ну как, представили, что эта банда могла учудить? Да, забудьте. Не надо списывать со счета девчонок, ибо смывшиеся Босяк и Баламут – это просто удар по женскому честолюбию. Целых два коршуна не потисканы и не зацелованы. Поэтому в ход пошла антидиверсионная операция, я почти поймала. Хе-хе, видели бы вы скачущих по крышам нек. Мы с мужиками чуть животы не надорвали. И знаете, чем это закончилось? Пух попался, его заманили шашлыками, но зато в процессе даже Биток вырвался из декольте Мальвины. Так что в ход пошла операция по спасению заложников, не чешите пуху пуза. Ей-богу, 3 часа жизни коту под хвост. Вся крепость ржала над этими клоунами. Зато Босяк и Баламут так и не дались никому в руки. Красавцы. Собственно, тот день у нас весь на смарку пошел, и тому была причина, уважительная. Мы немножко загуляли. Да-да, я помню про то, что грозился ввести сухой закон, но так получилось, и виной тому Лакисса по имени Настя. Ага, помните, я говорил о том, что покраска волос Ирин в розовый цвет будет иметь последствия. Ага, вижу, помните. Так вот, вместе с коршунами к нам прилетела гостья, не по делу, просто так, у нее выходной, но это она так заявила, а на самом деле, эта коварная особа приперлась для того, чтоб ее тоже заставили подкраситься. Оказывается, Ирин произвела просто фурор среди крылатых девчонок. Как и предполагалось, Лаки рвал и метал топор в стену, и даже пробовал колдануть, чтоб вернуть все как было. Но, увы, Степаныч фигни не сварит, по крайней мере с похмелья. Что он там намудрил, даже ему неизвестно. Но Ирин как была розового волоса и так и осталась, только цвет еще ярче и ядреней стал. Лаки хотел было ее наказать, но та тут же начала заламывать руки и кричать, что не виновата она, ибо ее заставили, жестоко пытали. В общем, сдала меня с потрохами, как и было велено. Идти на разборки со мной, у Лаки то ли не было времени, то ли желания. А может он осознал, что я все равно скажу, что не виноват, да фиг его знает. Он, конечно, высказал пару ласковых в мой адрес, пригрозил Лакиссам, что если хоть одна посмеет покраситься, то очень об этом пожалеет. А если кто-то особо умный попробует еще симулировать пытки, дескать, перышко вырвали, то он не поленится и ощиплет эту курицу полностью и скажет, что так и было. Так что Ирин, по сути, отделалась всего лишь одним пинком по своей аппетитной попке. Конечно, это был божественный пендель, и летела она далеко и не очень эстетично, но красота требует жертв. Вот теперь Настя и прибыла в качестве парламентера. Дескать, а нельзя ли еще немножко заставить, но так, чтоб перья не повырывали. А там, если цветастых лакист станет больше двух, то может, какие послабления подъедут. Вообще, лакиссе, вроде как, не повезло. Они там тянули жребий, среди холостых крылатых девчонок. Почему холостых? Так мужики-то, своих пассий не пустили бы ни при каком раскладе. Кому нужна ощипанная подружка? А вот мне лично кажется, Насте повезло. Да-да, стройная, красивая брюнетка, с грудью, как и полагается этому племени, хорошего размера, твердая троечка. К чему я это? Ах да, крылатенькая. Так, что-то я отвлекся немного, забежал, так сказать, вперед, ибо о цели визита стало известно уже ближе к вечеру, так как, сперва, девушка обсудила вопрос с Мальвиной и Изи. Те, конечно, пообещали помочь. «Мажор, ты должен что-то придумать», — Мальвина кивает в такт своим словам, Но так что Плаки не ощипал Настю. Она хорошая девчонка. Да нафига мне это надо, удивляюсь. Егор, но нельзя же позволить Лаки так издеваться над девочкой, вторит ей Изи. А не краситься не судьба, усмехаюсь. Это дискриминация, возмущается Изи. Вот-вот, это слово, поддерживает Мальвина. Вы давно такими умными стали, недавно вообще в балахонах бегали и в тряпочку помалкивали, а тут раздухарились. Мы больше не ангелы, мы лакисы, задирает нос Изи. Ну, братишка, пожалуйста, хлопает глазками Мальвина. Неужели откажешь младшей сестренке? Так ты же старше меня, возмущаюсь. Неприлично напоминать девушке о ее возрасте, хихикает в кулачок. Ну позязя, и глазками хлоп-хлоп. Вот ведь, зараза, завел себе сестренку на свою голову, сплевываю. Серьезно, девчонки, Лаки два раза на одной мякине не проведешь. А прикиньте, вашей подружке понравится. И станет одной извращенкой больше, не сдержавшись хихикаю. Я не извращенка, возмущается Мальвина. Рассказывай, отмахиваюсь. Ну пожалуйста, конючит хором. Ладно, есть у меня одна идея, тру подбородок. Но вам она не понравится. Что за идея? Изи прямо так подозрительно на меня взглянула. Пытать будем, Егор. В голос прям, и конечностями обе всплеснули. Хе-хе, потираю руки. Несите винишко. Напоим, да пока спать будет, покрасим. А стало быть, и не виновата вовсе. Главное ей не слова, а то получится, что знала о готовящемся, и тогда отмазаться не получится. Ты гений, стиснув меня с двух сторон, чмокнули в обе щеки. И эти две приставучие занозы, в припрыжку ускакали накрывать поляну. А еще, Молот и Фарин замутили миномет, прямо во дворе крепости. И запитали все это к паровой машине. Неплохая такая игрушка получилась, я вам скажу. Ах-ха-хах, да ладно, ладно, зачем же меня матом крыть? Шучу я так, сейчас расскажу, что там дальше с этой лакиссой было. Как вы уже поняли, шашлыки у нас уже готовились, иначе, чем бы пуха заманивали. Намутить еще закуси не составило проблемы, а бухло тут полные подвалы. И вот сидим мы, выпиваем в столовой, в которую превратили местный кабак. И тут ко мне подваливает Настя, уже весьма навеселе. Егор, мне девочки сказали, что ты придумал, как все сделать. Да еще и что Плаки меня не наказал. Ага, киваю и слегка залипаю взглядом в вырезе. Приятное зрелище. У меня есть план. Какой? Гениальный. Ты будешь меня пытать, очень больно будет. Ик, замечает, куда я пялюсь, и смущенно отводит взгляд в сторону. Надо. И естественно больно. Это же пытки, снова киваю. Одно понять не могу, нафига ты в это вписалась, если боишься, что Лаки тебе все перья выщиплет. Жребий, тягостно вздыхает, твою дивизию, у меня аж подыматься все начало. И я не про настроение, если кто не понял. Да собственно, какая разница, что за моча ударила в голову лакиссам. Я и человеческих баб понять никогда не мог, а тут вообще крылатые. Уй-уй-уй, крылатый сисястик. Так спокойно, гвардии лейтенант, да понимаю, мечта у тебя такая, но надо держаться. В конце концов, нам все это может оказаться полезным. Как говорит мой папа, если нельзя подкупить начальника, подкупи его секретаря. Лаки, как ни крути, бог, и у него свои дела, да и правила там какие-то, которые нарушать нельзя. Где-то может и окажет помощь, если ему это полезно. Но сами понимаете, по пустякам лучше не лезть к таким большим боссам. Так что куча благодарных лакис в будущем может оказаться полезным. Да даже Мальвину с Изи будет, если что, чем поприжать. Напомнив о том, что я безвозмездно помог их подружке, особенно Изи, она порой такая принципиальная, что хоть стой, хоть падай. Напрягает только одно, то, что Лаки очень недоволен. Хотя с другой стороны, был бы реально зол, уже бы приперся на разборки. Хотя, не исключено, что ему и правда, не до этого сейчас. Хм, тогда тем более надо пользоваться моментом. В крайнем случае, у меня есть, что ему предложить. Ибо поговорку, не можешь предотвратить, возглавь, еще никто не отменял. А если эти крылатые девахи так падки на цветное, то это же повод. Первое, позлить Эдема. Второе, сманить пару-тройку ангелис. Ну и, в конце концов, это же можно, как награду выдавать девчонкам. Так, надо будет перед отлетом Насте накатать письмо для Лаки и изложить ему все по полочкам. Он же умнейший мужик, должен понять, что теперь это не остановить, только террором. А ему это надо, а пока надо напоить одну отдельно взятую симпатяшку до беспамятства и покрасить. Да, давай-ка, Настя, выпьем, подливаю ей винишко в бокал. «Ой, ты знаешь, мне же завтра лететь еще, вдруг плохо будет, так что я больше не буду». «Опа, и как ее напоить, если она пить не желает?» «Не-не-не, это не наш метод. Пытки, Настя, ужасные пытки. А так, глядишь, не так больно будет». «Ик», девушка отбирает у меня бутылку и присасывается к горлышку. «Ну что вам сказать, да без памятства красотку я так и не напоил. Ну вот так получилось, пытки начались куда раньше. Ух, как я ее пытал, как пытал. Мужики, скажу вам честно, если вы когда-нибудь будете проводить сеанс пыток над крылатой бабой, не ставьте ее в коленно-локтевую позицию. Серьезно, запишите себе в органайзер или в мобильный телефон, да на худой конец в записную книжку, ибо это очень опасно. Например, я своими глазами видел, как Ирин в храме, что в песочнице, мужику ударом крыла голову расколола. Так что, сами понимаете. А теперь представьте, вы такой, с сосредоточенной миной на лице, пыхтите, ибо серьезно относитесь к поставленной задаче, вгоняете в нее раскаленный и аж вибрирующий штырь, и чувствуете, что вот сейчас, вот буквально еще чуть-чуть и пытки дадут результат, и вам откроются тайны, ну какие-нибудь, мало ли, и вот еще немного, еще пара секунд, и тут эта дамочка, что так страст, в смысле, страдает, пытки у нас же, че вы, короче, накрывает ее с головой, и она, выгибаясь, вытягивает свои крылышки вверх, да со всей дури, да вам по ушам, нет, мужики, тут либо в каске, либо пусть на спине лежит, крылья в стороны, эдак импотентом стать можно, то есть начать бояться пыток, ага, я конечно парень крепкий, остался в живых, и сурово наказал Настю, очень сурово, и даже разок по методу молота, ну вы меня понимаете, спросите, а как же крылья, хех, если за них держаться, то все нормально, а когда утром Мальвина и Изи увидели бледную, не выспавшуюся и еле живую подружку, то наехали на меня, мажор, ты же обещал напоить и покрасить ее, а она как была брюнетка, так и осталась, вас стучать не учили, и вообще, чего приперлись, а вдруг мы голые, пытаюсь вытолкнуть из-под одеяла все еще сонную Лакиссу, вот, идите, красьте, ай, ты же на крыле лежишь, возмущается та, так вы и есть голые, Изи в смущении прикрывается крыльями, ну и как тебе наш командир, Мальвина же подхватив Настю под ручку, шлепает тупо попе, как говорит мой Алижа, десант не опозорил, едва выжила, жалуется поднятая, но не разбуженная красотка, запытал, во, вскидывает указательный палец Мальвина, значит под угрозой повторения, мы тебя и окрасим, Настя оборачивается ко мне, а я бы повторила, но только не сегодня, сил нету, ну значит под угрозой неповторения, не сдается Мальвина, короче, хватит меня смущать, девчонки, идите, зеваю, тебя, в голос вопрошают Лакиссы, меня, чешу грудь, идите, красьте подружку, а ты, Настя, если что, просто перескажи Лаки, как тебя пытали, надеюсь оценит, хе-хе, и не сваливай сразу, я письмо для него напишу, только не потеряй, иначе не отмажешься, ох уж эти женщины, Настя послала воздушный поцелуй, Изи вышла так и не опустив крылья, смущалась, а Мальвина, эта шебутная девица перед уходом показала большой палец, одобрям с в общем, так и живем, однако вернемся к миномету, или вы думали, что это тоже шутка, так вот нет, эти два мастера-ламастера, соорудили бандуру калибром миллиметров 120, как они сделали ствол, не берусь сказать, но молот заверил, что пушка надежная, дескать, использовали медь из песочницы, а олово нашлось в крепости, видимо из разграбленного каравана, но скажу вам так, я горжусь молотом, вот гений, хотя и с Фарином нам повезло, что уж тут скрывать, я конечно в механизмах небольшой спец, но понимаю, что соорудить орудийный ствол, это непросто, не говоря уже про саму конструкцию, работало все следующим образом, снаряд, предварительно смазанный маслом, загружался в миномет, затем на паровой машине дергался рычаг, и пар по тонкой трубе направлялся к станку оружия. Там в расширителе накапливалось давление, и когда оно через 3-5 секунд достигало определенного предела, срабатывал замок, выстрел. Как выразился Алижа, это если для гуманитариев пояснять. Этим словом он обозвал всех присутствующих, естественно, кроме Фарина. Но никто и не обиделся, разве что Витя тихоня полез задавать какие-то вопросы, но очень быстро сдулся, сразу после того, как молот рявкнул, сглазишь, прибью, честно я напрягся, Витя так-то частенько по делу говорит, но молот, рубанув рукой, отрезал все возражения. Эта бронза покруче стали будет, в некоторых смыслах. Забыли, где находимся. Все будет, хоккей. А я стесняюсь спросить, подлез листик, а когда настоящей гранатой бахнем? Народ испуганно заозирался. Одно, стрелять болванка из обожженной глины. Другое, ей же, но с взрывчаткой. Кто даст гарантию, что снаряд не повредится прямо в стволе? Антошка там, конечно, хитрую конструкцию соорудил. Да и вообще с этими снарядами целая эпопея была. Он же сперва пытался бутылки взрывалхима покрыть глиной по размеру ствола. Потом это дело посушить возле печи, которую соорудил с помощью наших охотников. Очень аккуратно и с соблюдением техники безопасности. Так что голову ему оторвало, когда он ставил вторую гранату, а не сразу. После воскрешения листик выдал мысль, а мне говорили, что сапер ошибается всего раз в своей жизни, и, заржав, поднял руку с растопыренной пятерней. Раз, загибает указательный палец, два, бью ему с правой по довольной харе, так что, лязгнув зубами, отправляется в полет, три, глубокомысленно изрекает балагур, встречая летящую тушку ударом ноги в корпус, свертухана, четыре, не остается в стороне Лаки, не давая упасть другу на землю. 5. Пробивает пенальти почти у самой земли Хан. «Что вы делаете?» — кричит Вера, которой явно не по душе то, что ее мужа превратили в мяч. 6. Принимает подачу тихоня. «Учим жизни, дочка», — ловит девушку, рванувшую на помощь супругу, Степаныч. 7. Сердобольный Пьеро ловит побитую тушку сапера и достает зелье здоровья. «Эй, я тоже пнуть хочу», — возмущается Пума. «Пума, ты что, страх потеряла?» — прищуриваюсь. «Извини», шаркает ножкой, «но ведь этот паразит, мало того, что сам угробился, а с ним еще двое, так еще и Хаски руку почти оторвало». «Ничего, Хан, ему уже пробил за нее, я бы еще добавил», хмурится Марат, «но Верку жалко», кивает на рыдающую девушку возле, хоть и побитого, но все так же любящегося листика. «Да не должно было рвануть, не та температура, долбит свободной рукой себя в грудь этот маньяк, второй же гладит жену по волосам». Хотя, термометра-то нету. Листик, ну вот серьезно, ты же нас всех рано или поздно угробишь. И ладно, здесь воскресить можно, а вернемся домой и что, оставишь жену вдовой? Да не фигня, ай, ай, ты чего дерешься? Верка, в нос бей, тут же подсказывает Пума. Дайте ей кто-нибудь кастет, оттаяла девчушка-то, пихает меня в бок Степаныч. А Листик в это время ловко справился со своей женой, прижав ее к груди, и принялся гладить по волосам, обещая, что больше такого не повторится, что теперь он будет очень осторожным. Мдя-я-я, что любовь с людьми делает, уговорил, паразит такой, свою красавицу. Вот только, как мне кажется, никто кроме Веры ему не поверил. Это же Листик, увидит новую взрывающуюся игрушку и опять полезет. Расслабил его Эдем, и бессмертие это. Надо что-то делать, может стройку какую-нибудь замутить, и пусть там потрудится. После того, как гранаты сделает, конечно, и ведь сделал, паразит такой. Запряг местных плести ему корзиночки круглые из веток, потом все это обмазывал глиной и пихал в какие-то формы. Как я понял, каркас позволял немного ошибиться с количеством материалов, деформировался при обжатии. Потом это дело подсушивалось и обжигалось. И после всего этого, в полость внутри, уже заливалась взрывчатка. Дело долгое и муторное. Поэтому гранат у нас пока 5 штук всего. И тут вот какое дело. С одной стороны, вроде как, и нормально сделано. Очень изи помогла, сделала какое-то зелье, которое должно укрепить глину. Но что-то страхово пробовать. Блин, мажор, что-то очково мне, хмурится молот. А если рванет, тут же и миномет у Хана, и, самое страшное, паровик может пострадать. Так ты, вроде, именно для этого его на 5 метров отодвинул. С трубой подающей вон сколько с Фарином возились. Стену из бревен сложили, опять же. А если снесет стену, не снесет, тут же вмешивается Листик. Ты лучше молчи, стискивает кулаки Олег. Да успокойся, я по норме заливал взрывчатку и испытания провел. Гарантию, что гранату не разорвет в стволе, не дам. Не моя тема, но в случае взрыва паровик не пострадает. А если что-нибудь подкинет вверх, да хоть вон тот рычаг, оно перелетит через стену и бахнется сверху на паровик, подает мысль тихоня. Да не должно, дергает себя за мочку уха Листик. Крышу пошли делать, сплевывает балагур. Если тихоня брякнул, теперь по закону подлости так и получится. В общем, не будем мы вспоминать, как с матом сооружали защиту для паровика. Скажу только, что ничего не взорвалось. Точнее, не взорвался миномет, а вот граната за стеной бахнула. И нормально так, судя по виду. Где-то между наступательной и оборонительной лимонкой. И отлетела хорошо, метров на 150 от стены. Молот, кстати, утверждает, что можно дальше. Но только если гранаты не глиняные будут, а то боится он, что миномет разорвет. И главное, более хорошо к стволу подогнанные, без таких зазоров. Да уж, началась техническая революция. Хан, даже на листика за Хельгу дуться перестал. Почему? Так за рабочий патрон к винтовке. Нет, патрон этот придумали молот и Фарин. Они же и ружьишко соорудили. Но вот стрелять эти боеприпасы заставил именно листик. Выглядел этот карамультук весьма эпично. 1,5 метра длинная и калибром 10 мм. Радует только то, что не дульнозарядный, а то прям боюсь представить эту скорострельность. Да и так не особо блещет. Патрон вставляется, как на охотничьем ружье. То есть переломил, вставил, взвел курок. После выстрела, специальной приблудой подцепил гильзу и вынул ее. И снова. Короче, почти автомат. Естественно, ерничать я не стал, ибо понимаю, что с чего-то надо начинать. Как говорится, убедиться, что оно работает. А потом уже мудрить. Автовзвод и экстракцию патрона. Как и говорил уже, хорошо не дульнозарядное. А то представляю, как на глазок наливаешь взрывчатку, а оно проливается. Нет, спасибо. Зато поерничал балагур. Вау, да это же почти СВД. Ну, СВД не СВД, но нормальные стволы мы с Фарином сделаем. Нам бы мага хорошего, да инструментов кое-каких. А вот ты, Доталова, будешь вот с этим убожеством бегать. А это не тебе решать, огрызается Вован. Командир у нас мажор, а я не буду больше делать, если он тебе хороший ствол раньше даст. Прикажет, и куда ты денешься. А не проще тебе не давать, хмыкает Хан, примеривая приклад к плечу. Злые вы, гордо отворачивается Вовка. Давайте стрельнем уже, не выдерживает Лаки. Стрельнули. Ну что вам сказать, это действительно не СВД. Во-первых, нет оптики. Во-вторых, с 200 метров в дерево Хан попал. С 300 тоже, но в самый край. И тут кончились патроны. Ага, их всего два было. Ручная работа, однако. Но жизнь то налаживается, а теперь у меня новая мечта. Спереть где-нибудь мага. Хочу нормальный ствол. Глава 20. О приближении отряда воронов стало известно еще тогда, когда их каравану оставалось топать до нас не менее 50 километров. Ну а что вы хотели? У нас теперь своя воздушная разведка. И более того, пернатым хранителям плевать на то, что система накрылась. Они как общались между собой, так и продолжили это делать. Правда, несколько косноязычно трындят, но мы же помним, что они по сути своей малыши совсем. Вот и Босяк порадовал меня этой информацией. Ему сообщил лекарь, питомец нашего Пьеро, который был в разведке, как раз в той стороне. Так что пришлось организовывать стихийное собрание в столовке. Ну а где еще то? Тут заодно пожрать можно. Но собственно сейчас разговор не об этом, а о том, что нам делать. Листик тут же предложил повторить историю с прошлым походом, тем более, что теперь у него не просто взрывающиеся бутылочки есть, а вполне себе хорошие гранаты. Мол, выкосим всех на раз. Однако, Степаныч выступил резко против этой идеи. Выкосим, ты сказал, выкосим. Опять яму собрался оставить на полдороге. Нет уж, рабиты диверсанты, никаких взрывов. А то останемся в ответственный момент с голой задницей. Караван надо сохранить. И чтоб ни одна коняшка не пострадала, а то на себе все попрете. Согласен, поддерживаю эмоциональную речь нашего прапора. И вообще, желательно поближе подпустить, чтоб они, так сказать, до порога все доставили. Так, может, они не в курсе, что мы крепость захватили. Подает здравую мысль Пьеро. Тогда можно их вообще встретить, проводить и тихонько зарезать уже внутри. Это все зависит, он количество гостей, хмыкает Лаки. Кстати, а сколько их, интересуется Молот. А кто знает, пожимаю плечами. Как выяснилось, наши коршуны считать умеют только до 10. Так давайте, я слетаю, посмотрю, вносит предложение Мальвина. Хм. Далее последовало несколько матерных тирад от различных представителей рода человеческого, суть которых сводилась к тому, что это плохая идея, ибо посмотрю в исполнении этой шебутной лакиссы может обернуться чем угодно. Пробежимся, с хрустом разминаю шею. Я, Лаки, Хан и я. Поднимает руку листик. Ну уж нахрен. Тут же вскакивает Степаныч. Иди вон гранатами займись. Нифиг тебе возле хабара делать. А ну тихо, прерываю разгорающуюся перепалку. четвертым будет балагур. А меня, раздаются голоса со всех сторон, включая женские. А вы остаетесь здесь и помогаете Молоту и Фарину. Балагур же пусть лучше у меня на глазах будет, пока что-нибудь не учудил. Все, заткнулись все. Рав, конечно ты с нами. Просто мне договорить не дали некоторые крикливые личности. Но пойдем пешком, а то летающие собаки очень подозрительно. Рав, а я сказал собаки. Настоящих псов шашлыком в ловушку не заманишь. Рав, не оправдывайся. Будь мужиком и неси ответственность за свои проступки. Аф, и столько тоски было в этом взгляде, что пришлось отвернуться. Ибо воспитательный момент портить нельзя. Вооружились и отправились в путь. И если с Лаки все понятно, он взял с собой арбалет, то Хан еще и базуку свою прихватил, с боезапасом в 5 выстрелов. На мой вопрос, Марик, на кой тебе этот дрын, мы же на разведку, взрывы устраивать нельзя, а если у нас, как всегда, все через одно место, усмехается. Во-первых, как ни крути, а дальность стрельбы выше, чем у арбалета, а во-вторых, из этой пушки башку оторвет вместе с шлемом любому бронированному типу. Нет, если прикажешь, могу оставить. Хм, чешу затылок. С одной стороны, конечно, надо бы оставить. А то чувствую, Лаки начнет уговаривать пострелять. Эй, а чего сразу я? Возмущается Сашка. Ну или балагур. А че сразу балагур-то? Возмущается Вован. Не сразу, а после Лаки. А че сразу Лаки? Снова затягивает Саня. Ща втащу, шиплю сквозь стиснутые зубы. Да, балагур он такой, он может. Лаки с прищуром смотрит на Вована. Ему бы все пострелять. Заткнитесь лучше, сплевываю. Хан, уболтал, берем с собой, вдруг отстреливаться придется. Так мы же в разведку, приподнимает бровь Марик. А если у них есть маг, лучше Магесса, балагур показывает двумя руками перед собой. По какому признаку он собирается определять магическую силу волшебницы? Тебе что, близняшек мало? Фыркает Лаки. Сисек мало не бывает, глубокомысленно изрекает Вовка. Угомонитесь. Оружие, паёк, вода. Все взяли, попрыгали. Лаки, что это брякает? Ага, теперь нормально. Побежали. Пух, давай вперед. И мы припустили по дороге. Ну а что, не по лесу же бежать? В конце концов, у нас же разведка воздушная есть. Стилет, хранитель Лаки улетел на смену лекарю, а монгол, Коршун Хана летает над нами, контролируя ближние подступы. Кстати, что интересно, выбравшись из песочницы, наши пернатые друзья перестали исчезать. В том смысле, что раньше они лишь определенное время находились с нами, а потом где-то шкерились. Сейчас же этого не происходит. Устав, они просто дрыхнут. Вот и сейчас Босяк и Баламут балдеют в вещмешках за спиной, набираются сил. Потом сменит своих друзей. Хотя знаете, насчет леса это я загнул. Во все стороны от крепости, что налево, что направо по дороге и поперек, то есть напротив крепости, с растительностью не очень. На километр чисто, ни одного кустика, а потом начинаются рощи. Где 20 метров в диаметре, а где и 100. С чем это связано не знаю, то ли сразу так было, то ли вороны вырубили, чтоб не подобрался никто. Но это если говорить именно о ближнем километре. А так, пробежав 40 километров, мы убедились, что это нормальное явление для данной местности. Разве что куски леса стали попадаться до километра в диаметре, и дорога петляла между ними, как пьяная, лишь через несколько пробивалась насквозь. То есть если чесать напрямки, это 40 километров, а по дороге, даже не знаю, может 50, а может и все 70. Особо мы не спешили, чтоб не растратить силы раньше времени, а то вдруг сразу в бой придется вступать, да и с вражинами лучше встречаться ближе к вечеру. Поэтому по дороге устроили парочку привалов, и совсем не напрягаясь, через 3 часа мы были на месте. Да, я в курсе, что это не мировой рекорд, но давайте сделаем скидку, что мы бежали не налегке, как это делают спортсмены. Местами по лесу, тут спасибо Пуху, дорогу нам указывал без буреломов и с привалами. На самом деле, мне даже немного страшно. В очередной раз убеждаюсь, что мы с парнями еще те мутанты. Ибо, отмотав марафонскую дистанцию, никто не поспешил рухнуть на землю и не попросил его добить. Вообще-то до воронов мы не добежали пару километров. Но там впереди открытое пространство. Поэтому засели в полукилометровой роще у них на пути. Пусть сами к нам чапают. Эх, все-таки хорошо, что пернатая мелюзга с ними. Предупредили, где враги, и что нас ждет за лесом. Красота. Сейчас вот в кустики заберемся и подождем. Посчитаем, сколько там гостей, И много ли хабар они везут? Мдя-я-я, поторопились мы с выходом навстречу. Всего 4 часа дня. Это же сколько еще темноты ждать и пока на привал встанут. Надо будет подползти поближе, послушать, о чем говорят, узнать, кто из них, так нужный нам маг, или магесса. Но кто же знал, что мы такие резвые-то, когда я столько за раз бегал-то, хм, да, кажется, никогда. Нет, в армии наматывали километраж и побольше, да по горам, а то и с бревном на плечах, но это за весь день. Но вот чтоб конкретно за раз, нет, не помню. Эх, видел бы Рогожин, как мы лихо пробежались, довольно тянет балагур, пристраивающийся под кустик. Все верно, отвод глаз это хорошо, но местные нас уже не раз удивляли. Так что лучше подстраховаться и не брезговать обычными методами маскировки. Ага, усмехается Лаки, он бы обозвал нас беременными курицами и отправил бежать заново, туда и обратно. Хм, об этом я не подумал, чешет в затылке балагур, но думается мне, что пробежали бы по 1,5 часа в одну сторону. Нет, без привалов не вариант. Мировой рекорд в марафонском беге 2 часа, сколько-то там минут, но меньше 5 точно, сообщает хан, приматывая на ствол своего ружья пучки травы. И это налегке и не по лесу. Думаю, пробежали бы, с дерева сообщает Лаки. В одну сторону точно, а вот в 2 не знаю. 80 километров это дофига. Может, попробуем, делает идиотское предложение балагур. РРР, мажор, а чего пух обзывается? С чего ты взял, что обзывается? Может, он поддерживает тебя? Да, а чего он тогда лапой виска крутит? Тихо, шипит сверху Лаки. Передовой разъезд. Увиденные Санькой всадники, в количестве пары штук, поднялись на возвышенность, окинули взглядом низину перед леском и поскакали в нашу сторону. А затем, спешившись, скромненько так, расстелили плащи в тени и как ни в чем не бывало, принялись что-то попивать из баклажки, передавая ее друг другу. И все это в 10 метрах от нас. Что за беспредел? Тут в кустах диверсанты лежат, ни попить, ни пожрать не успели по прибытию, а эти так борзеют. Очень захотелось кого-нибудь убить, или дать в морду, например, Лаки. Это паразит в меня шишкой кинул. Ему, видишь ли, на дереве срочно понадобились инструкции. Подняв голову, показываю кулак. На что эта мелочь, сделав умное лицо, чиркнул себя ребром ладони по горлу и приложил ладонь к уху, типа спит. Пришлось еще раз показать кулак, а подумав хорошенько, один из пальцев еще и оттопырить, средний. В кустах булькнул от смеха балагур. Один из бандитов оглянулся, услышав странный для леса звук. А мне захотелось дать в морду еще одному персонажу. И это вовсе не пришлый всадник. Серьезно, я боюсь представить, как бы они без меня в разведку пошли. Это же надо додуматься предложить скрутить разведчиков. Ну поспрашали бы мы их и что? Ну узнали бы, что везут. Есть ли маги? Сколько всего воронов решило заглянуть к нам на огонек. Но ведь при этом раньше времени переполошили бы вражин. Они просто усилят бдительность и все. В крепость их уже по-любому не заманишь, будут ждать подвоха. Еще и балагур со своим неуемным стремлением поржать. Рогожина на них нету. Нет, я все-таки посмотрю, что это было. Один из бандитов, вернув напарнику баклажку, идет в лес. «Да забей!» — кричит ему вдогонку второй. «Напоришься на какую-нибудь зверюгу, а оно нам надо?» Но парнишка оказался упертым, или любопытным, но не исключена банальная скука. А если он такой же следопыт, как барс из Заболотного, может нехорошо получиться. А все балагур виноват и немного Лаки. Ну не я же, вот кто мне объяснит, почему хан никогда не косячит. Хм, да и Пьеро тоже особо не замечен. Или вот я, а остальные постоянно, начиная пухом и заканчивая Лидой с Верой. Хотя с последними двумя, как раз все понятно. Одна жена Лаки, вторая Листика. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Они мне даже пуха испортили, тоже везде лезет, куда не просит. Нет, будем честными, тут я немного погорячился, сваливая вину за поведение своего пса на других. Пушистик сам кого хочешь плохому научит.